Думаю, ему лучше об этом не знать. Если хочешь, напиши сама. Только сначала покажи мне письмо, чтобы я исправила ошибки. А как увидишь итальянца, спроси у него, каким бизнесом он занимается. А не то я сама узнаю». Юхана не знала, где живет Лючио Марандино, но это ее не остановило. Она пошла в паспортное бюро итальянцев. С помощью словаря, который она захватила с собой, ей удалось понять, что он разнорабочий. В день получки денег у Сири не оказалось, и она не смогла внести свою долю на расходы по хозяйству. «А что ты себе купила?» — спросила Юхана. «И питалась ты дома?» «Я знаю, что ты отдала ему все жалование. Он ничего не зарабатывает. Когда же у него будут деньги?» «На следующей неделе», — ответила Сири. «У них будет какое-то важное дело». Неделю спустя Сири принесла домой новые чулки, красное платье и бусы, явно не из стекляшек. Сири так радовалась подаркам, что Юхана промолчала, не стала ничего спрашивать. Если итальянец получил хорошее место и честно заработал эти деньги, она сама должна рассказать об этом сестрам. Но на следующий день Юхана понесла ожерелье в ювелирную лавку и спросила, сколько оно может стоить. Человек за прилавком ушел с ожерельем в другую комнату, а когда вернулся, обошелся с Юханой дерзко, спросил, откуда оно у нее. «Не ваше дело. Я только хочу узнать, сколько оно стоит». «Оно досталось вам по наследству». «Я не понимаю вас. Оно настоящее?» «Камни настоящие. Вы хотите продать его?» «Нет. Я просто хочу узнать их цену». Он пожал плечами и сказал, что за оценку ей придется заплатить. Она не поняла его, положила ожерелье в сумку и ушла. Однако она увидела, что он отнесся к ней подозрительно, а, держа в руках ожерелье Сири, смотрел на него с большим почтением. Стало быть, на их голову свалилась беда. На работе она целый день думала об этом ожерелье. Ее одолевали смутные мысли об алмазах и бриллиантах. Она не решилась сказать Сири, что ее итальянец — вор, и что она носит на шее целое состояние. Она не могла продать ожерелье, чтобы облегчить их жизнь. У нее просто не было выхода. А молчать — это все равно, что врать. Потом для Лючио Марандино настали черные дни. Жалование Сири улетучилось, и Юхана была вынуждена тратить свои сбережения. Об итальянце они больше не говорили. Для Сири их дом стал местом, где она ела и спала. Теперь она все время ходила хмурая. Выходя из дому по вечерам, она надевала ожерелье. Но в один прекрасный день оно исчезло. Юхана сразу же это заметила. Сири и Майла ей ничего не рассказывали, но она перерыла их ящики. Вещи могут многое рассказать о людях. Ожерелье она не нашла. Стало быть, итальянец забрал свой подарок и продал его. Если бы Сири потеряла его, она вела бы себя иначе. А сейчас она делала вид, будто ничего не случилось. «Майло, она говорила тебе что-нибудь про ожерелье?» — спросила Юхана. «Ничего не говорила». «Вы что, вовсе не разговариваете друг с другом? О чем вы говорите, когда меня нет дома?» «Ни о чем не говорим». Юхана в сердцах закричала. «Что ты пялишь глаза, как корова безмозглая? Чего вы от меня хотите? Чем недовольны?» «Чего ты разоралась? Я не знаю, с чего ты на меня взъелась». Им стало нелегко жить вместе. Иногда Юхане приходило в голову, что она могла бы лучше заботиться о сестрах, сделать их счастливее, но не знала, как должна была для этого поступить. Дома, в Финляндии, можно было пойти на горушку или в лес, погоревать, а после вернуться домой. Глядишь, никто ничего и не заметит. А в городе хлопнешь дверью, или еще хуже, притворишь ее потихоньку, и все знают, что ты бродишь по улицам, осатанев от этой жизни. Да, все знают, что с тобой творится. А вернешься домой, пытаешься делать вид, будто ничего не случилось. но у тебя это никак не получается».